подавая ей бокал. «Угадала, краса моя, мне от тебя и в самом деле нужно кое-что особенное, но отнюдь не в пошлом смысле, а в самом, что ни на есть, деловом. Давно ты при гостинице? Года полтора». Настороженность из глаз не пропадала. «Значит, говоря по-простецки, знаешь все ходы-выходы. Как эта коммерция проистекает, кто ее двигает и каким образом?» «А вы не из полиции будете?» «Неужели, похоже?» — ухмыльнулся Лямпа. «Не особенно. Господа сыщики, если они, конечно, по службе, а не по личной надобности, главным образом грохают кулаком по столу и стращают словесами, а чтобы деньги вот так выкладывать, за ними не водится». «Вот именно», — сказал Лямпа, пригубив из своего бокала. «Хорошо, Анюта». Поговорим в открытую. Я и в самом деле по торговой части, но интересы у меня, знаешь ли, весьма разносторонние. Знаешь, в чем главное проворство торгового человека? Усмотреть, какого товара на рынке мало или нет вовсе. И, понятное дело, тут же самому озаботиться продажею. У меня, красавица, в России по разным городам 8 домов, поняла? Он изобразил пальцами в воздухе нечто игривое. «Поняла, умница?» «И вот в один прекрасный день заинтересовался я вашим богоспасаемым городом и обнаружил, что здесь, уж прости, имеет место быть форменная дикость. Домов в вашем Шантарске нет ни единого, верно? А вести дела так, как их здесь ведет ваш Прохор, он же Антуан, и дюжины ему подобных, коих я не видел, но заранее могу себе представить, с точки зрения толкового человека есть сущая дикость. Во всем нужен порядок и налаженные предприятия, чем я и намерен вплотную заняться. Все поняла?» Она закивала, судя по умным глазенкам. На смену настороженности пришел жгучий интерес. «Одним словом, я намерен вкладывать сюда капиталы», — сказал Лямпе. «Но поскольку в вашем городе человек я новый, мне позарез необходим кто-то, кто меня введет в курс дела. И скажу тебе, без всякого обмана, человек такой очень быстро может стать моей правой рукой. По глазам вижу, соображаешь». «А почему я?» — поинтересовалась она с примечательной смесью опасений и надежды. «Да потому что ты первая мне попалась на глаза», — сказал Лямпа веско и убедительно. «И что главное, ты, по-моему, не глупая. Будь на твоем месте, Анюта, какая-нибудь Даша или Катя, и реши я, что в голове у нее отнюдь не солома, ей бы денежки и достались. Мне, понимаешь ли, нет особой разницы, кого брать в помощницы. Были бы у нее мозги и жизненное проворство. Или тебе такое предложение не по вкусу?» «Да что вы такое говорите?» — энергично воскликнула Анюта. «Наоборот, Леонид Карлович, мне такое очень даже по вкусу». И она торопливо убрала деньги в бисерный редикюльчик. По ее лицу Лямпа видел, что наживка проглочена. В самом деле гораздо прибыльнее и приятнее быть чем-то вроде домоправительницы в веселом доме, нежели одной из девиц. «Я так понимаю, мы договорились?» — спросил Лямпа. «С полным нашим удовольствием». «Прекрасно», — сказал он. «Ну тогда слушай внимательно, Анюта, и постарайся себя показать с лучшей стороны. Как вести дело, как ладить с властями и с полицией, меня учить не нужно, сама понимаешь. Но чтобы мне здесь у вас, так сказать, укорениться, нужно знать во всех подробностях, как обстоят в вашем Шантарске дела. Начнем, простоты ради, с этой самой гостиницы, поскольку, я так подозреваю, во всех остальных постановка дела немногим отличается». «Правильно подозреваете, Леонид Карлович», — откликнулась Анюта с неведомо откуда появившейся у нее степенностью. «Везде, если подумать, одинаково. Разница в том только, что в одном месте девица получше, а в другом поплоше». Ну, на тебя глядя и не подумаешь насчет поплоше».